Теперь представьте, если не всю жизнь, то, по крайней мере, много подряд лет вы готовились к некой гипотетической чрезвычайной ситуации. Как убежденный выживальщик, втайне ждали, что однажды прямиком вам на голову рухнет комета или атомная бомба, что вы встретите во всеоружии стадо мутантов или инопланетных чудищ. И тут вдруг мечты сбываются. Не буквально, конечно, поскольку врагом оказался крошечный вирус размером 1/2 нанометров, а не клыкастая тварь откуда-нибудь с Сириуса. Однако, если нет гербовой бумаги, значит, пишем на простой. Вирус тоже подойдет для подтверждения эсхатологических теорий, пускай и по методу Бузины в огороде. «Неужели все было настолько плохо?» – озадачился я. «Да бросьте!» – поморщившись, отмахнулся Немкин. «Кое-где в провинции эпидемию 20-го года даже не заметили. Она прошла информационным фоном, не более. Под удар попали в основном крупные города с большой плотностью населения. В Нью-Йорке были очень серьезные проблемы. Гиперурбанизированный мегаполис, скученность. На нашей стороне, как всегда, оказались огромные пространства и расстояния. Попробуй занести заразу из Москвы куда-нибудь в Дудинку. Особенно в условиях быстро и своевременно введенного карантина и радикального сокращения транспортных перевозок. Кстати, вы знакомы с термином «мобилизационная медицина»?» «Поясните». «Очень просто. Руководство СССР, практически в полном составе, прошедшее через войну, больше всего опасалось повторения 22 июня 1941 года, но уже в условиях ядерного века. Глобальный конфликт в те времена подразумевал массовые и одномоментные санитарные потери, отчего в постоянной готовности находилось огромное количество коек, аппаратуры, медикаментов. Разумеется, через неполные 30 лет после распада СССР мобилизационная медицина стала неактуальной, но наследство-то осталось. У нас попросту оказалось больше ресурсов, чем у соседей. Кроме того, за пару лет до возникновения вируса в России запустили программу обновления медицины, и как раз к началу эпидемии массово начали открывать новые больницы. Повезло. А что происходило здесь, у вас? Ровным счетом ничего. Закрытый почтовый ящик, как вы понимаете. После президентского приказа всем сидеть дома, в конце марта Пермь-32 окончательно становится замкнутой на себя единицей. Разве что фуры с продовольствием принимали. Вы представляете себе тогдашний уровень информационно-цифрового обеспечения по стране? Мы же были первыми в мире по качеству связи и ее дешевизне, работая в полной изоляции сколько угодно. Да и в краевом центре тоже никакого кризиса не наблюдалось. Немногим меньше 150 заболевших в апреле того года. Но разве настоящему экстремалу и выживальщику мешают такие глупости? Едва был объявлен карантин и нерабочий месяц, они покидали в багажнике давно собранные рюкзаки и отправились прочь из города на точку. По их мнению, час настал. «Они?» — уточнил я. «Можно подробнее? Кто именно? Имена, фамилии?» «Без имен», — решительно отказался Владимир Леонидович. «Эти люди до сих пор под подпиской о неразглашении. Не хочу, чтобы после нашей беседы их начали тревожить репортеры из отдел давно минувших дней. Скажу только, что их было четверо. Одна девушка и трое молодых людей примерно вашего возраста. Точно не помню, но, по-моему, самому старшему тогда было 27, самому младшему 19. Романтическая молодость с предсказуемым ветром в голове, максимализмом и, как бы это тактичнее выразиться, и офисным пониманием мироустройства, органично сочетавшимся с суровой и бескомпромиссной выживальной доктриной. Не совсем понял ваши последние слова, доктор. А чего тут понимать? Немкин развел руками. Инфантилизм плюс безответственность в сочетании с малограмотностью и самоуверенностью. Гремучая смесь. Вы знаете, где они отыскали место для своей точки? Схрона с припасами и худо-бедно оборудованным жильем. Понятия не имею, отозвался я. С учетом, что я впервые слышу об этой истории. Это был риторический вопрос. Их база была оборудована в треугольнике между Кудымкаром, Соликамском и Гайнами, километров 300 к северу от Перми. Пойдемте к карте, покажу. Музейную карту Пермского края некогда исполнили в лучших традициях сталинского монументализма. Лесной пояс выложен малахитом, уральский хребет разноцветной яшмой, города и поселки подсвечены рубиновыми лампочками в бронзовом обрамлении. Внизу дата, тоже бронзой, 1952 год. Однако, я лишь присвистнул, осознав, куда именно забрались герои рассказа Владимира Леонидовича. Там же вообще ничего нет. В том и прелесть. Саркастично усмехнулся Немкин. Ни один зомби в здравом уме и трезвой памяти в эту чащобу не полезет. Выживай хоть до морковкиного заговения. Однако есть и существенные плюсы. Темнохвойная тайга без густого подлеска и бурелома, только ели и пихты. Предостаточно воды, ручьи и речушки восточнее, впадающие в Каму. Минимум заболоченных низин. Отыщутся заброшенные поселения здешних финно-угров. Коми, пермяков, язвинцев. Очень давно заброшенные, еще в позапрошлом веке. А также после революции 1917 года. Впрочем, и в те времена людей там было совсем не густо. Места считались нехорошими. Хорошего мало. Согласился я. Медвежий угол, каких поискать? Вероятно, на Северном Урале дичь и глушь куда более дремучая. Но и здесь цивилизацией не пахнет. Вы недопоняли, вкратчиво сказал Немкин. Термин «нехорошее место» я употребил в буквальном смысле, не требующим дополнительных или двойных толкований. Точка находилась в урочище Кува, что в переводе с языка коми звучит как «мертвая вода». Название само по себе наводящее на грустные размышления. Уже потом, на дознании, эти балбесы признались, что нарочно искали район с недоброй репутацией. Ездили по деревням, расспрашивали местных, собирали страшненькие финно-угорские байки. «Но зачем?» Непритворно удивился я. «Смысл?» «Разве не догадались? Очень просто. В случае возможного катаклизма туда никто не сунется и не отберет у героических выживальщиков драгоценную тушенку. Уральские народы обладают удивительно стойкой низовой мифологией и таким же неистребимым мифологическим менталитетом. Сейчас середина 21 века. Мы вместе с китайцами базу на Луне отгрохали. Отправляем модули в район Марса для строительства орбитальной станции как основы возможной колонизации. А если вы спросите старенькую бабку в каком-нибудь Пентеге или Чердене, что творится в ближайшем лесу за околицей, получите такой набор ужасов, что заснуть не сможете. И, скорее всего, бабка окажется права. Погодите, погодите. Я окончательно растерялся. Владимир Леонидович, а как эта метафизическая муть согласуется с вашими исследованиями? С профессорским званием? Вы почетный доктор университетов Пьера и Марии Кюри, Торонто и Уорика, уйма наград. И вдруг бабка из богом забытой чердани с лешими и русалками. «Если бы только лешие!» — тяжко вздохнул Немкин. «При желании найдется и кое-что похуже. Поймите, эти люди жили здесь столетиями, даже тысячелетиями со времен неолита. Опыт несчитанных поколений. Я сто крат слышал жалобы, что мы и океан-то на родной земле не исследовали, а пытаемся лезть в космос. Какой к чертям океан, если тайга в 2-3 сотнях километров от областного центра до сих пор представляет из себя, если не одну сплошную загадку, то как минимум полна самых неожиданных сюрпризов, далеко не всегда объяснимых. «Вы начали с плохого места», — невинным тоном напомнил я. «Предположим, мертвая вода — это всего лишь синоним болота или непроточного водоема». «Нет там болот», — отрезал смотритель музея. «Ближе к Каме найдутся, на севере края тоже». А северо-восточнее Кудымкара нет. Зато в 20-м и 21-м годах соответствующими службами был собран прямо-таки шокирующий этнографический материал про урочище Кува. Раньше на бабушкины сказки никто не обращал внимания, кроме внуков этих бабушек, разумеется. Привлекли очень серьезные ведомства — от федеральной безопасности до Минобороны и некоторых закрытых НИИ. По глазам вижу, что вы относитесь к моим словам скептически, так? Разумеется, немедленно согласился я. Я плохо представляю себе федералов, собирающих по захолустным деревням сказки про Бабу-Ягу. А пришлось! Владимир Леонидович был убийственно серьезен. Обычно с таким выражением лица и проводят самые коварные розыгрыши. «Поскольку случившееся в апреле-мае 2020 года с группой из 4 великовозрастных оболтусов разом перевернуло наш мир, ребята всего лишь испугались далеко не самого смертельного вируса и отправились к мертвой воде, выживать в условиях придуманного ими апокалипсиса».